Глава 9. «Витька, это просто улет!» От визга Дары дрожали стекла и закладывала уши. «Я 300 выжила на трассе, а она руля слушается как привязанная! Это просто бомба! Я влюбилась!» Мы всей командой сидели в беседке возле базы, расслабляясь после утренней тренировки. И, естественно, Дара выпросила у меня ключи на покататься. Мне было не жалко. В то, что лучница попадет в аварию, я не верил. Хоть немного и опасался, что девушку перемкнет, проснется память крови, и она уедет куда-нибудь на восход. Или в закат, кто их кочевников разберет. К счастью, Дара сумела сдержать себя и относительно быстро вернулась. Мы все уже это поняли. Таня с недовольным видом постучала по звеневшему уху. «И, кажется, жители ближайших 3 кварталов тоже. Ты так орешь, что сложно было это не заметить». «Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках», — отмахнулась от подруги лучница, плюхнувшись на стул. «Это же ламба! Это как первая любовь, вот!» «Да», — потерла лоб Тарасова. «Похоже, мы ее теряем. Ладно, Матвей вон слюной капает, но от тебя, Дар, я такого не ожидала. Ты же фанат байков». «Это разные вещи», — Бурятка отхлебнула сока, наконец, немного успокоившись. «Мотоциклы — это моя страсть. Скорость, риск, ветер в лицо — это будоражит мою степную кровь. А ламба — это другое. Это мощь и ярость, послушные твоим рукам. Совсем другие ощущения». «Адреналиновая маньячка», — констатировала Мико, аккуратно прихлебывая зеленый чай. «И кузнечный маньяк». «И мы поняли. Я оборвал японку. Нормальных у нас тут нет. И это хорошо». «Ага», — кивнула та. «Матвей, ты так и будешь мяться или спросишь уже?» «Что-то случилось?» Я напрягся. «Тебя Раевские достают?» «Да нет», — отмахнулся кузнец, смутившись. «С ними я не общаюсь. Я про другое. Мы это... того». «О, Ками!» — хлопнула себя по лбу Мико. «Короче, мы с Матвеем хотим попробовать объединить печать и его кузнечный талант, и, если получится, усилить машины. Ну, там щит и прочее, просто чтобы не одноразовые листочки были, а что-то более долговременное». «Идея супер», — восхитился я. «Но как бы моего разрешения вам не надо?» «Мы Буцефала хотели попросить в качестве тестового аппарата», — дошла до сути печатница. «Так что без твоего одобрения никак не получится». «Не, ребята, пулемет я вам не дам», — я покачал головой. «Буцик после восстановления, конечно, покрепче стал, но все же слабоват для тестирования». «Понятно». Поникли было энтузиасты. «А вот Пумба...» Не дал я им закончить. «Будет самое то. Броневик, чего ему будет? Только надо тогда прямо сейчас с Булатом связаться, чтобы не красил его, ну и доступ, чтобы был. Взять его, опробовать вашу задумку, протестировать, довести до ума, а потом можно уже и на грузовик ставить. Да и на БК я бы не отказался. А то, честно говоря, иногда сыкота на высокой скорости. Дороги у нас сами знаете какие. Попадешь на какую кочку, выкинет с трассы, и будут потом части собирать в закрытый гробик». «Точно!» Матвей переглянулся с Мико. «Мы об этом не подумали?» «А зря!» — послышался голос наставника, и Олег Евгеньевич, прихрамывая, подошел к беседке и опустился в кресло. «Теоретические изыскания — это замечательно, но всегда нужно сразу думать, как оно будет на практике». «Ну, мы хотели сначала на какой тележке попробовать, а потом только за машину браться», — смутился кузнец. «Это правильно», — одобрительно кивнул наставник. «Но я немного про другое. Про технологию ты должен понимать. Как сделать что-то не в лабораторных условиях, а в масштабах отдельной мастерской? И как оно себя поведет при эксплуатации? Давайте, накидайте для начала черновой план, обсудим, а затем уже начнете работать». «Да, конечно». Матвей с Мико переглянулись. «Сегодня же займемся». «Хорошо». Олег Евгеньевич еще раз кивнул и повернулся ко мне. «Теперь давай с тобой разберемся. Нет, в команду я тебя пока не верну. До конца месяца ты по-любому на больничном. Так что занимайся своим расследованием, раз просто лечиться не можешь. Так вот о нем. Юля рассказала мне, что дело заводить все же собираются. И что теперь будешь делать?» «Думал съездить в соцзащиту», — я пожал плечами. «Поговорить с теми, кто оформлял опекунство и контроль осуществлял. Честно говоря, не представляю, что еще можно сделать. Зацепок вообще никаких. Может, в деле о гибели родителей что-то будет, но что-то я в этом сомневаюсь. Так что пока буду делать, что могу». «То есть сдаваться ты не собираешься?» Наставник внимательно посмотрел мне в глаза. «Знаешь, Виктор, Упорство в достижении цели — это прекрасно, но всегда нужно знать, когда остановиться. Что, если ты гонишься за своими фантазиями? Нет, твердо отрезал я. Тут что-то есть. Я не верю, что это просто случайная нечисть, успешно замаскировавшаяся под человека. Кикимора, например, по всем приметам это именно она. Но поведение не вяжется. Но не может нечисть 5 лет растить младенца и не сожрать. Я не желаю вонятки смерти, просто не понимаю, что происходит. На самом деле подобные случаи встречались и описаны в литературе, пожал плечами наставник. Это как с Маугли, ребенок, воспитанный волчьей стаей. Так и случаи симбиоза или сожительства людей с самыми страшными духами тоже случались. А я согласна с Виктором, подала голос Таня. Мне тоже кажется, что-то тут нечисто. Да и если нет, проверить лишним не будет. Именно, поддакнула Катя. Вы просто не видели ту халупу, где они жили. Там с порога понятно, что что-то не так. А соцзащита должна была проверять их регулярно и совместно с инспектором бюро. Понятно, что там очередной нюхли какой, но уж кумира на стене они должны были заметить. Вот именно. Я подмигнул тут же покрасневшей девчонке, но не стал выдавать, что она сама ничего не поняла. Поэтому считаю, что надо копать еще. Вдруг чего и получится. Хорошо. Одобрил мой план Олег Евгеньевич. Раз решил, действуй. И когда ты собрался в соцзащиту? Да сегодня и съезжу. Чего тянуть-то? Я пожал плечами. Рабочий день. Все должны на месте быть после праздников. Тань, сгоняешь со мной? Я? Удивилась Тарасова. Чего это вдруг? Ну, там все-таки государственная служба, а ты у нас самая представительная. Объяснил я свою просьбу. «Сама подумай, а кого еще брать?» «Да», — Таня обвела взглядом нашу пеструю компанию, состоящую из неформалки с кучей пирсинга на ушах и лице, вспыхивающей от эмоций огненной эсперши, готической лоли, безэмоциональной японки, выглядящей так, будто только что вылезла из телевизора, здоровяка с серьезным, но чуть глуповатым лицом, вызывающим желание скорее дать ему сладкую конфету, а не поделиться информацией, и кивнула. «Согласна, нам бы нашего фрика в цены не было». «Сама ты фрик», — фыркнула Белла. «Косплеешь Снегурочку, а сама?» «Только попробуй», — змеёй зашипела Тарасова, мгновенно растеряв всю свою представительность. «Только открой свой...» «Довольно!» — хлопнул ладонью по столу наставник. «Заканчивайте цирк! Как дети малые, честное слово!» «Извините», — буркнула Алла, опустив голову. «Просто в старой команде, если сразу отпор не дашь, будут издеваться». Голенищев специально нас стравливал, чтобы никто на его власть не покушался. Он хитрый и подлый. Вот я и привыкла. Извините. Ладно, забыли. Таня дернула рукой, будто хотела погладить Лольку по голове, но сдержалась, хоть это и было непросто. Теперь ты с нами, и мы уважаем личную жизнь друг друга. Да, извините еще раз. Белла покраснела. Я нечаянно. Разобрались, и ладно, удовлетворенно кивнул наставник. «Давайте идите на занятия, пары скоро начнутся. Надеюсь, вы не забыли, что скоро сессия. Виктор, тебя это прежде всего касается. Ты и так много времени потерял в больнице». «Так я там только и делал, что учился». Я вздрогнул, вспоминая, как целыми днями валялся на кровати битой тушкой без движения. Алена мне записи лекций скидывала, так что я бы не сказал, что отстал от остальных. «Тем не менее, твои оценки оставляют желать лучшего», покачал головой Олег Евгеньевич. Я понимаю, что ты не слишком заинтересован в получении образования. Служба богоборца привлекает тебя гораздо больше. Но, тем не менее, учеба является важной частью жизни. Да и сдаться было бы попросту стыдно, не считаешь? Что ты за глава владетельного дома, если даже колледж закончить не смог? Ну, до главы мне еще далеко. Ничуть не смутился я. Да и бросать учебу я не собираюсь. Девчонки вон помогают, за что им благодарен по гроб жизни. Так что прорвемся, Олег Евгеньевич. Думаю, эту сессию без троек закрыть смогу. «Ты сказал», — удовлетворенно кивнул наставник. «Ну, тогда не буду вам мешать. Виктор, со связи не пропадай и фиксируй все происходящее. Вокруг тебя слишком много непонятного. Не давай другим повода обвинить тебя в чем-либо. Юля тебе рассказывала о ситуации в бюро, так что не подставляйся». «Конечно. Я был настроен весьма серьезно. Ну что, Тань, едем?» «Дара, ключи». «Вить, может, вы на Танькиной изгоняете?» — законючила та. «А я еще пару кругов наверну». «Я тебе потом на целый день ее отдам». Не поддался на жалостливую моську я. «Как раз собирался домой сгонять, с мамой поговорить насчет дома. Возьму буцефала, а лампа тебе останется». «Ты обещал!» Лучница наставила на меня палец, изо всех сил стараясь выглядеть серьезно, но улыбка непроизвольно выползала на ее лицо. «Слово пацана нерушимо! Клянись на мизинчиках!» «Мы ее потеряли», — покачала головой Таня, пока остальные ржали в голос. «Вить, поехали, пока с тебя клятву крови требовать не начали». Для начала я с удивлением узнал, что вопросами усыновления занимается не соцзащита, а целый отдел опеки и попечительства при администрации района. Это, в принципе, выглядело логично, но, честно говоря, я не понимал, зачем разводить бюрократию, плодя отделы и службы. Хотя признавал, что в организации работы людей соображал чуть менее, чем ничего. Так ворчал по неизживаемой привычке обывателя, которому все не нравилось. Главное, что у нас появилось место назначения — администрация одного из районов. Причем совсем не того, где жили бабка с внуком. Вот это было реально странно. Однако вариантов, почему так случилось, можно было придумать массу. Мы решили не ломать голову, а узнать все на месте. Через полчаса мы остановились возле серого квадратного здания администрации, похожего на памятник спичечному коробку. Вот тоже никогда не понимал, почему нельзя было добавить чуть индивидуальности. Ладно, функциональность, материализм и все такое, принимается. Но, блин, это же администрация не самого маленького района. Но добавьте торжественности. Каких колонн, еще чего, чтобы люди понимали, что тут принимают судьбоносные решения. Так нет, максимально обезличили, превратили в скучное неприметное здание. Ладно, еще ремонт нормально сделали. Но сейчас это было повсеместно. Я, правда, сам лихие 90-е не застал, и сравнивать мне особо было не с чем, но на фото видел, в каком состоянии была инфраструктура. И это действительно полный алис. Как люди могли искать помощи в месте, нагоняющем хтонический ужас и страх безысходности? Не понимаю. Нам на второй этаж. Таня уже успела найти всю информацию о нужном нам отделе. К начальнику пойдем или попробуем через работников? Ну, у нас официального запроса нет, так что, думаю, сначала лучше без начальства обойтись. Я прикинул варианты. Так, погоди. Нужно кое-куда забежать. Вон вроде магазин нормальный. Ага, взятку подсунуть хочешь? Тарасова хитро улыбнулась. Коррупционер. Я тебя умоляю, какая взятка? Я сделал честные глаза. Небольшой презент от чистого сердца, чисто чаю попить. Ага, ага. Таня скрестила руки на груди, но останавливать меня не стала. Оно и понятно, у нас в стране все так. Не подмажешь, не поедет. И можно сколько угодно корчить презрительные рожи и рядиться в белой одежде. Практика показывает, что и за кордоном ситуация не лучше. Просто где-то подобное не принято. Зато официально разрешено лоббирование. По сути, те же взятки только членам правительства и в таких объемах, что простым людям и не снились. А где-то наоборот считается, если не дал красный конверт, то не уважаешь. Короче, не мы придумали, не нам ломать. Хотя, на мой взгляд, шоколадка или коробка конфет — это все же не взятка, а обычная благодарность. Через 20 минут мы шли по коридору администрации, уворачиваясь от чиновников с деловым видом, снующих из кабинета в кабинет. Нужный нам отдел располагался в левом крыле второго этажа, занимая сразу несколько кабинетов. Мы нацелились на один, в котором сидели несколько женщин, как раз и занимавшихся вопросами опеки. И, отстояв небольшую очередь, наконец оказались у цели нашей поездки. «Слушаю». На нас внимательно уставилась женщина лет 40, в очках с тонкой металлической оправой, одетая в дорогой с виду деловой костюм. И по ее виду я бы никогда не догадался, что перед нами государственный чиновник, а не какой-нибудь сотрудник банка или что-то такое. «Вы по какому вопросу?» «Знаете, у нас довольно деликатное дело», — начала Таня. «Есть мальчик, Ванечка Пырьев, 7 лет. Он недавно остался полным сиротой. Его бабушка умерла, а родители еще 5 лет назад погибли в автокатастрофе». «А вы ему кто? Родственники?» — перебила девушку-чиновница. «Если нет, то это уже не опека, а усыновление. Этим занимается другой человек». «Нет, мы немного не за этим», — вдохнула Тарасова и достала удостоверение. «Понимаете, нам нужно взглянуть на документы, чтобы узнать, почему его отдали на попечение бабушки. Там есть пара странных моментов». «Бюро». Женщина скривилась, будто увидела не двух молодых и симпатичных людей, а мерзких тараканов. «Оформляйте официальный запрос, вышли вам личное дело». «Вы же знаете, как у нас все работает», — заискивающе улыбнулась Таня. «Пока оформим, пока суд да дело, пройдет месяц, а то и два. А нам чисто посмотреть пару моментов и все. Может, дорогуша, у нас здесь госучреждение, а не прачечное». Менторски хамским тоном перебила ее чиновница, снимая очки и глядя на девушку с глубоким презрением. «И мы делом занимаемся, а не гоняемся за призраками, вешая лапшу на уши доверчивым налогоплательщикам. Так что если вы хотите получить какие-то документы, извольте оформить официальный запрос. Когда у нас будет свободное время, мы его выполним. А сейчас не мешайте мне работать и не задерживайте очередь. Там люди сидят с настоящими проблемами, Аня». «Ясно. Благодарим». Я подхватил под локоть готовую взорваться Тарасову и вытащил ее из кабинета. «Вот теперь можешь орать». «Зачем ты меня остановил?» — зашипела блондинка. «Я бы сейчас этой мымре расфуфыренной все высказала». «Вот именно. А потом у нас были бы проблемы». Я щелкнул девушку по носу. «И с бюро, и, возможно, с полицией. Оно нам надо». «И что ты предлагаешь? Просто так уйти?» Таня взяла себя в руки и успокоилась. Ну, как минимум, больше не шипела. «Ты понимаешь, сколько времени мы потеряем?» «Смотри и учись». Я подмигнул девушке. «Знаешь, кто больше всех знает и у кого есть доступ ко всему?» «У секретаря. Так что иди в машину и жди меня, а я пойду задействую секретное оружие». «Это какое еще?» — ехидно улыбнулась Тарасова. «Непрошибаемую наглость?» «И нечеловеческое обаяние. Я и не думал отказываться. Спорим, к вечеру дело будет у нас». «Даже спорить не буду», — отмахнулась Таня. «И куда делся тот скромный мальчик, который в сентябре пришел в команду?» Впрочем, это был риторический вопрос. «Сдается мне, ты еще в деревне джаза давал». «Знаешь, я вдруг задумался. Если честно, то иногда мне кажется, что моя жизнь разделилась на две части — до болезни и после. И живут ее два разных человека. Один — обычный деревенский пацан, не слишком умный и в меру хитрый. А другой — наглый, самоуверенный тип. Думал на эту тему пару раз. Все-таки я — это уже не я, а кто-то другой, но...» «Смерть меняет», — серьезно посмотрела мне в глаза Таня. «Ты был за гранью. Это оставило след. Но ты — это все еще ты. Просто повернулся другой стороной, что ли, или раскрыл иные черты характера. Главное при этом оставаться человеком, а не двуногим существом без перьев. И пока ты при всех своих недостатках человечнее многих. Думаю, найдется мало людей, способных кинуться на боевого робота в рукопашную, чтобы защитить других». «Ну, дураков в России на 100 лет припасено». Я даже засмущался немного. «Но спасибо на добром слове. Пойду наносить добро и причинять справедливость. Если не вернусь, считайте меня национал-патриотом». «Вали уже, трепло», — рассмеялась Таня. «И без победы не возвращайся». «Слушаюсь, мой генерал». Я шутливо отдал честь и направился к кабинету начальника отдела. Оставалось надеяться, что мне повезет, и вместо старой корги я увижу молодую и красивую секретаршу. Сложность была в том, что начальником отдела являлась женщина, и тут результат непредсказуем, вплоть до смазливого мужика, чего я бы не перенес. Но стоило мне открыть дверь в приемную, как я понял, что сорвал джекпот. И, нацепив на лицо свою самую лучшую улыбку, шагнул в кабинет.